привстал, сел подле меня на окно. Этак минут с 10 сидел. «Нет, — говорит, — оставь, Иваныч». Да вдруг и встал, и подступил ко мне, как теперь смотрю, страшный, как грех. «Нет, — говорит, — оставь, Иваныч, я ваших летуз того не изволил брать». Сам весь дрожит, себя в грудь пальцем трясущим тыкает, а голосенок-то у него дрожит у него, так что я, сударь, сам оробел, словно прирос к окну. «Ну, говорю, Емельян Ильич, как хотите, простите, коли я, глупый человек, вас попрекнул по напрасленной, а ритузы, ой, пусть их, знать, пропадают, не пропадем без ритуз. Руки есть, слава богу, воровать не пойдем, и побираться у чужого бедного человека не будем, заработаем хлеба». Выслушал меня Емеля, постоял-постоял передо мною, смотрю, сел. Так и весь вечер просидел, не шелохнулся. Уж я и ко сну отошел, все на том же месте Емели сидит. Наутро только смотрю, лежит себе на голом полу, скрючившись в своей шинелишке, унизился больно, так и на кровати лечь не пришел. Ну, сударь, не взлюбил я его с этой поры, то есть на первых днях возненавидел. Точно так, к примеру, сказать, родной сын меня обокрал, да обиду кровную мне причинил. Ах, думаю, Емеля, Емеля. А Емеля, сударь, недели с две без просыпу пьет, то есть остервенился совсем, опился. С утра уйдет, придет поздней ночью, в две недели, хоть бы слово какое я от него услыхал. То есть, верно, это его самого тогда горе загрызло или извести себя как-нибудь хотел. Наконец, баста. Прекратил, значит, все пропил и сел опять на окно. Помню, сидел, молчал трое суток. Вдруг смотрю, плачет человек. То есть сидит, сударь, и плачет, да как? То есть просто колодезь, словно не слышит сам, как слезы роняет. А тяжело, сударь, видеть, как взрослый человек, да еще старик человек, как Емеля, с беды грусти плакать начнет. «Что ты, Емеля, — говорю, — и всего его затрясло, так и вздрогнул. Я, то есть, первый раз с того времени к нему речь обратил. Ничего, оставь, Иваныч. Господь с тобой, Емеля, ну пусть его все пропадает. Чего ты такой с собой сидишь? Жалко мне стало его. Так, оставь, Иваныч, я не с того. Работу какую-нибудь хочу взять. Оставь, Иваныч. Какую ж такую работу, Емельян Ильич? Так какую-нибудь... Может, должность какую найдусь, как и прежде. Я уж ходил просить к Федосею Ивановичу. Нехорошо мне вас обижать. Оставь, Иваныч, я... Оставь, Иваныч, как, может быть, должность-то найду, так вам все отдам. И за все харчи ваши вам вознаграждение предоставлю. Полно, Емеля, полно. Ну, был грех какой, ну и прошел. Прах его побери. Давай жить по-старому. Нет. Оставь, Иваныч, вы, может быть, все того, а я ваших ритуз не изволил брать. Ну, как хочешь, Господь с тобой, Емельянушка. Нет, оставь, Иваныч, я, видно, больше у вас не жилец. Уж вы меня извините, оставь, Иваныч. Да Господь с тобой, говорю, кто тебя, Емельян Ильич, обижает, с двора гонит, я, что ли? Нет, неприлично мне жить у вас так, оставь, Иваныч. Я лучше уж пойду. То есть разобиделся, наладил одно человек, смотрю на него и вправду встал, тащит на плеча шинелюшку. Да куда ж ты этого, Емельян Ильич, послушай ума разума, что ты,

этого. Это я их взял у вас тогда, Астафий Иванович. Ну, Господь, говорю, тебя простит, Емельянушка. Горемыка ты такой, сякой, этакой. Отходи с миром, а у самого суды дух захватило, и слезы из глаз посыпались. Отвернулся был я на минуту. Астафий Иванович! Смотрю, хочет Емеля что-то сказать. Сам приподнимается, силится, губами шевелит. Весь вдруг покраснел, смотрит на меня. Вдруг вижу опять. Бледнеет, бледнеет. Опал совсем на мгновение. Голову назад закинул. Дохнул раз. Да тут и Богу душу отдал.